Глава 7. Банда Гвоздикова ушла. Догонять их сейчас было опасно. Одного, правда, из банды удалось подстрелить. Грабовский помог. Но и с другой стороны случились потери. Петраков. Василий. Ивану Павловичу хватило и одного взгляда, чтобы понять, что дела не так хороши, как говорил Петраков. «Нормально, ерунда», — продолжал шептать тот, держась за окровавленную руку. «У тебя черт!» — Иван Павлович нашел Василия, скорчившегося у дерева в кустах. «Рука прострелена». «Да ерунда!» «Постой, я смотрю!» Иван Павлович присел на корточки. Кровь текла сквозь пальцы, пропитывая тужурку. Пуля пробила плечо насквозь, задев артерию. Кровь хлестала ритмичными толчками, ярко-алая. «Держись, будет больно», — рявкнул Иван Палыч, срывая с шеи платок. «Артерия перебита, сейчас остановим. Сейчас платком и еще». «Какая еще артерия?» Кажется, Петраков не понимал всю серьезность ранения. «Эх, молод, слишком молод». Доктор туго перетянул плечо выше раны, используя ремень от саквояжа. Кровь замедлилась, но Петраков побледнел, закатил глаза. Только бы не потерял сознание. «Солдаты!» — крикнул доктор в темноту. «Сюда, живо! Начальник ваш ранен!» Трое пришедших с Петраковым подбежали, звеня штыками. «Гражданин доктор, что с ним? Помощь нужна?» «Еще как!» — ядовито ответил Иван Павлович. «В больницу надо начальника вашего, в Зарное!» «Найдите что-нибудь, желательно телегу, на Дуксе его уже не перевезем». «Там телегу видел», — кивнул второй солдат, указывая на пути. «Сгодится, только с хозяином самой телеги договоритесь», — скомандовал доктор. «И тряпок чистых, если есть, найдите, живо». Солдаты метнулись к телеге, стоявшей у путей. «Доктор, я все?» Кажется, только теперь до Петракова начала доходить вся серьезность ситуации. «Все нормально будет, если успеем до больницы добраться». До больницы добраться успели. Телегу с захудалой лошадкой гнали лихо. Едва спустили раненого с воза, как Иван Палыч приказал солдатам гнать телегу обратно, вернуть хозяину. В больницу к Аглае заскочили, как ураган посреди ночи. Надо отдать должное Аглае, та быстро включилась в работу, и уже через 5 минут операционный стол был готов. «Аглая, свети ярче», — сказал доктор, надевая фартук. И вдруг почувствовал то почти забытое чувство, которое приходило к нему, когда он работал в этой больнице. Чувство максимальной сосредоточенности и понимания. Понимание с Аглаей, которая схватывала все на лету и знала, что делать, лишь взглянув на доктора. Петраков, бледный как полотно, лежал на столе, стонал. «Ничего, молодой, сильный, должен выкарабкаться». Доктор, промыв рану йодом, начал осмотр. Пуля прошла на вылет, кость не раздробив, а вот плечевую артерию задела. Кровь сочилась, несмотря на жгут. Иван Палыч, стиснув зубы, ввел обезболивающее в ткани вокруг раны. Василий дернулся, застонал. «Терпи, начальник», — пробормотал доктор, готовя иглу и шелковые нити. И кивнул Аглае. «Приступим». В углу в печке потрескивали поленья. Жар нужен был не столько для тепла, сколько для кипячения воды и стерилизации инструментов. «Кровь», — сказала Аглая, указывая на рану, из которой толчками хлестала алая струя. «Артерия плечевая». «Молодец, правильно определила». «Эфир», — приказал Иван Павлович. «Держи маску плотно, не дай очнуться». Аглая поднесла ватную маску к лицу Петракова. Дождалась, когда эфир начнет действовать, кивнула доктору. «Можно начинать». «Скальпель». Плечо уже распухло. Видимо, сказалась тряска на телеге. Доктор аккуратно рассек ткани. «Сюда зажим. Оба. Глубже. Еще глубже». Темно, мало света, но Иван Палыч уже знал, где искать. В ямке между головкой плечевой кости и ключицей, где пульсировала разорванная артерия. «Ага, вот и она». «Нашел». Голос его был спокойным, почти отстраненным. «Аглая, шелк, быстро». «Закрепить зажим». Кровь сразу же остановилась. Промокнуть. Ага, так-то лучше. Так, теперь самое главное. Доктор осторожно прошил артерию, связывая обрывки, не забыв оставить место под дренаж. «Шансы есть?» — тихо спросила Аглая, но не из жалости, а больше из научного интереса. «Если не начнется гангрена, выживет», — бросил Иван Палыч. «Если не будет кровотечения, рука будет двигаться. А вот инфекции боюсь». Потом, смахнув пот со лба тыльной стороной ладони, принялся зашивать разрез. Операция прошла успешно. Иван Палыч не сомневался, что Петраков выживет. Главное, правильно организовать послеоперационный уход, а Аглая в этом профессионал. Раненого перевели в палату, привели операционную в порядок. Доктор уже собирался направиться отдыхать, все-таки третий час ночи, но, увидев грустную Аглаю, остановился. Нужно было рассказать ей про Гробовского, ведь переживает же девчонка за своего кавалера. Иван Палыч, кашлянув, остановился у стола, где девушка сортировала бинты. «Аглаюшка, дело есть, про Алексея Николаевича поговорить надо». Девушка замерла, настороженно взглянула на доктора. «Что-то прояснилось? Жив ли?» Голос ее дрогнул. «Жив», — кивнул доктор, прислонившись к стене. «И не похитили его, как мы думали. Те в черных плащах не бандиты были, пытались спасти его, вывести». Аглая, нахмурившись, отложила бинты. «Спасти? От кого? И куда он делся?» Иван Палыч вздохнул. «Слушай, Аглая, времена смутные сейчас, сама знаешь. Заключенных еще освободили. А Гробовский много кому дорогу перешел, много кого за решетку отправил. Опасно ему стало тут. Мы его в изоляторе прятали не зря, за ним могли охотиться. Да и вон Петраков, которого мы сейчас латали, тоже приходил за ним, сама видела. Новая власть пока еще не разобралась до конца, кто враг, а кто друг. Гробовского, Деньков, урядник и Лаврентьев увезли тогда, хотели от беды спасти. И спасли. Петраков никого не нашел. Но нашел бы рано или поздно. Так что в городе Гробовский переждет, пока уляжется все. Сказал тебе все объяснить». Аглая, шмыгнув носом, уставилась в пол. «Значит, не бросил он? А я уж думала...» «Конечно, не бросил», — мягко сказал Иван Павлович. «Просил передать, чтоб ты не расстраивалась сильно. Вернется, как сможет. Он не из тех, кто сбегает. Сам переживает, что пришлось так расстаться с тобой, даже не попрощавшись». Аглая кивнула, вытерла уголком платка глаза. «Спасибо, Иван Павлович, а то сердце не на месте было». «Понимаю», — доктор улыбнулся. «Ты за Петраковым присматривай, он выздоравливает, но слаб еще». Доктор уже собирался уйти, как Аглая сказала. «Иван Павлович, тут такое дело». «Что такое?» Аглая замялась, опустила взгляд в пол. Руки принялись теребить фартук. Девушка шмыгнула носом, готовая вот-вот расплакаться, подняла глаза на доктора. «Иван Павлович, спасибо вам за правду про Алексея Николаевича. А то я уж думала, совсем пропал. Сердце-то не на месте было». Ее щеки порозовели, голос стал тише. «Да не за что», — улыбнулся доктор. «Иван Павлович, я даже не знаю, как сказать». Девушка продолжала смотреть в пол, словно чего-то сильно стесняясь. «Только вам могу открыться, больше некому». Она замялась. «В общем, я от Алексея Николаевича беременная». Иван Палыч замер. Даже не сразу поверил собственным ушам. «Что?» — тихо переспросил он. «Беременная», — одними губами прошептала Аглая. Иван Палыч кашлянул, потер переносицу, чтобы скрыть растерянность. «Аглая, вот это... Господи, ну и дела! Давно знаешь?» «Две недели уж», — тихо ответила она, не поднимая глаз. «Сначала не верила, думала, померещилась. А потом поняла, что правда. Только не знаю, как быть, кому рассказать. Алексей Николаевич ушел, я ему даже не сказала, не успела. Он не знает, я боюсь». Доктор шагнул ближе, положил руку на ее плечо, стараясь говорить твердо. «Аглаюшка, радость ты моя, ты не переживай. Это ж радость, дитё всегда радость, даже в смутные времена. Я за тебя рад, честно, вот молодец. И поддержу во всем тебя, не сомневайся. Будем думать, как лучше сделать. Алексей Николаевич вернется, а пока ты не одна. Я тут, больница тут, все будет нормально, не переживай». Аглая подняла глаза, слабо улыбнулась, но слезы все же блеснули. «Спасибо, Иван Павлович. Вы как отец родной. Прямо от сердца отлегло. Только не говорите никому, ладно? Стыдно пока, без мужа-то. Не положено у нас так, засмеют». «Ни словечко», — кивнул доктор. «Это твоя тайна. Сама решишь, кому открыться. А я присмотрю, чтоб ты себя берегла. Если что, зови, я всегда рядом». Аглая вытерла глаза платком, кивнула. «Хорошо, Иван Павлович, пойду бинты проверю, а то разревелась тут». Доктор кивнул, и только когда Аглая ушла, позволил себе немного эмоций. «Во как! Ну, Гробовский! И когда успел?» Наверное, было и хорошо, что Алексей Николаевич не узнал о такой новости. Точно бы никуда не поехал бы. А тогда неизвестно, что было бы. Впрочем, одно наверняка было бы понятно. Гробовский бы недолго радовался такой новости и уже сейчас сидел бы за решеткой. Спалось плохо, и утром Иван Палыч встал разбитый. Сразу же решил пробежаться по больнице, осмотреть больных и в большей степени начальника общественной полиции Зареченского уезда господина Петракова. Или товарища, как теперь правильно? Василий лежал на койке у стены. Не спал. Его молодое, почти мальчишеское лицо было бледным, но глаза блестели живостью. Увидев доктора, Петраков попытался приподняться, но Иван Палыч махнул рукой. «Лежите, Василий. Кстати, как вас по отчеству?» «Андреевич я», — тихо ответил он. «Василий Андреевич, лежите, не вставайте. Как самочувствие?» Петраков слабо улыбнулся. «Бывало лучше, гражданин доктор. Плечо ноет, но жив. Аглая сказала, вы мне артерию зашили». «Зашил», — кивнул Иван Палыч, придвигая табурет. Он ощупал повязку, проверил пульс. «Жар, вижу, спал, кровотечения тоже нет, дренаж в порядке, слабость». «Все хорошо. Когда можно будет выписаться?» «Эки вы какой быстрый!» «Не так скоро, Василий Андреевич, как вы хотите. Рана серьезная, есть большой риск заражения. Так что нужно понаблюдать, да вы и сами разве не чувствуете?» Петраков облизнул белые губы, кивнул. «Чувствую, слабость и в самом деле имеется. И болит еще». И немного смущенно добавил. «Может, укольчик какой?» «Сделаем. Конечно, в городской больнице больше возможностей по лечению, но пока не могу дать разрешение на перевозку. Растрясем рану, может открыться кровотечение, а повторно зашивать риски возрастают в разы. Так что полежите тут пока». Петраков кивнул. «Согласен, доктор, здесь спокойнее. Да и он усмехнулся. В городе совет, комитет, суета. А тут тихо так. Аглая пирожки сегодня вон принесла с капустой. Вкусные, между прочим. 1000 лет таких вкусных не ел». «Еще бы», — улыбнулся Иван Павлович. «Аглая умеет вкусно готовить. Ешьте, силы набирайтесь и без геройства. С койки не вставать, маузер не тягать». «Понял», — хохотнул Петраков, но тут же поморщился, тронув плечо. «А что с теми бандитами? Гвоздиков сбег?» «Сбег», — нахмурился доктор. «Одного подстрелили, он с дрезины свалился. Но Яким ушел». Петраков вздохнул. «Жаль, но мы справимся, доктор. Все равно поймаем всех». Он тяжело вздохнул. «Дел, конечно, много. Еще воровство ремней этих. Это которые с типографии завода стырили?» «Читал в ведомостях. Сторожа камнем по голове, ремень в 32 аршина уволокли. Читал, что вы решили, что это саботаж». «Саботаж, он самый», — кивнул Петраков. «Без ремней станки стоят, заводы продукцию не выпускают. Самый настоящий саботаж». Иван Палыч, прищурившись, задумался. «Саботаж? Гробовский...» Доктор вовремя прикусил язык. «Один мой знакомый, помнится, смеялся над этим. Мол, не саботаж, а корысть. Я вот тоже так думаю. Саботаж ведь можно и проще сделать. Порезать эти ремни тут же. Или подпалить». «Вы как профессиональный террорист говорите», — усмехнулся Петраков. «Лишь предполагаю». «Да я шучу. Вы правы. Я тоже этим вопросом задавался. Почему, к примеру, просто механизм какой не заклинили или деталь не сломали, а именно ремни?» «Зачем с собой утаскивать?» — продолжал рассуждать доктор. Они же ведь тяжеленные, на горбу-то их волочь». «Значит, понадобились. А зачем? Кожаные ведь они, да? Прочные, добротные. Из такой кожи чего только не сделаешь». «Чего?» Петраков приподнялся, но поморщился от боли. «Пояса, что ли, шить?» «Пояса — ерунда», — махнул рукой доктор. «Пояса можно и из материала попроще. А кожа дорогая нынче, с ней беда, нехватка». «Не пояса, тогда что, шубы?» «Ну, хоть бы и шубы. Шуба нынче 300 рублей, как моя зарплата. А полушубок крестьянский — 17, да и те на фронт идут». «Вот и прикиньте, ремни — это ж готовая кожа. Разрезал, шил и готово». «Да какая шуба?» — усмехнулся Петраков. «Вы видели эти ремни приводные?» «Нет». «А я видел. Кожа такая толстая, плотная. Ну, какая в самом деле шуба? Ее же не прошибешь ничем. Из такой шубы сшить она весить будет пуда два. В подметке не годится такой материал». «В подметке?» — задумчиво переспросил доктор. «А вот в подметке, наверное, сгодится. А на ботинки? На ботинки пойдет?» «На какие ботинки?» — не понял Петраков. «На хорошие, кожаные, какие по 50 рублей в городе продаются». «На ботинки, думаю, подойдут. Кожа крепкая там. Шить только надо». «Вот именно», — оживился Иван Павлович. «Кожа крепкая, для подошвы или верха самое то». Петраков внимательно посмотрел на доктора. «Иван Павлович, вы о чем-то догадались?» «Я, кажется, вам дело раскрыл с воровством ремней, Василий Андреевич», — широко улыбнулся Иван Павлович. И подумал. «Вот ведь Гробовский догадался первым, правда, с ботинками не докрутил». Иван Палыч рассказал Петракову о своих соображениях и мыслях. Поведал и о Игнате, который совсем недавно предлагал ему купить ботинки собственного производства. «Игнат Феклистов — знакомая фамилия, здешний житель, которому нынче отошел трактир». «Он самый», — кивнул доктор. «Да», — протянул Петраков. «Интересно. Думаешь, Феклистов в этой схеме?» «Как говорится, не пойман, не вор, но слишком все гладко ложится. Ботинки эти я видел у старосты Ключа, он тоже себе взял. Хорошие ботинки, кожаные. Не могу говорить, что сшиты именно с тех ремней с завода. Но где еще можно взять кожу в нынешнее время?» «Вот именно, что нигде», — кивнул Петраков. «Кожа нынче в цене, а ремень — кожа готовая. Разрезал, шил, вот тебе ботинки. Или сумки, седла. На базаре такое за полсотни уходит. Схватить нужно негодяя, немедленно». Петраков уже готов был бежать делать арест. «Ты погодь, Василий Андреевич, не спеши. Схватить вы его всегда успеете. Только что вам с одного Игната?» «Что ты имеешь в виду?» «Думаете, Игнат один смог своровать ремни с завода? Сам же говорил, что они очень тяжелые». «Тяжелые», — кивнул тот. «Потом привести их к себе еще нужно. Да так, чтобы никто не заметил. К тому же, где их хранить? Они же ведь большие». «Их сначала разрезать нужно. Опять-таки, одному это сделать возможно?» «Нет. Тут наверняка целая банда замешана». «Да, ты прав», — задумчиво протянул Петраков. «Задержать Феклистова сейчас спугнем остальных. Надо слежку организовать. Поглядеть, кто к нему в мастерскую ходит, с кем шушукается, куда кожа уходит. Игнат не один, это точно». «Верно, я б своих солдат послал, да они в город уехали отчет вести. Вызывать их обратно подозрительно будет, спугнем негодяев». «А я тут лежу. Эх, доктор, выздоравливать мне надо, и как можно скорее». «Ну, тут уж постараемся, как сможем». Петраков посмотрел на доктора, сказал. «Слушай, Иван Павлович, помоги. Побудь моими глазами на время, приглядись к этому Игнату. А как только я немного в себя приду, так сразу и организую расследование». «Василий Андреевич, у меня у самого дел своих по горло». «Я понимаю, но о многом не прошу. Просто примечай, что он делает. Сходи даже, может, к нему, купи эти ботинки, заодно и осмотришься. А насчет денег для покупки не переживай, выпишу нужную сумму с комитета. Ну, что скажешь? Выручи один раз, должен буду». «Должен», — подумал доктор. «Кто знает, может, когда-нибудь получится этим долгом Гробовского от тюрьмы спасти». «Ладно», — нехотя выдохнул Иван Павлович. «Схожу сегодня к Игнату в мастерскую, посмотрю, что и как». «Отлично». Ближе к обеду телеграммой срочно вызвал к себе Чарушин. Пришлось собираться, ехать. Иван Палыч уже успел несколько раз пожалеть, что согласился на эту комиссарскую службу. Спокойно сидеть на месте явно не получится. Сплошные разъезды. Припарковав Дукс, Иван Палыч направился к зданию совета. Хотелось верить, что повод для вызова не был печальным. Чарушин был задумчив и даже чаю не предложил, сразу же перешел к делу. «Иван Палыч, рад видеть», — пожав руку, сказал он. «Садись, дело серьезное», — он указал на стул, сам потирая виски. Иван Палыч поставил саквояж у ног, сел. «Что стряслось, Виктор Иванович? Вы по поводу скарлатины в ключе. Что-то с отчетом не так?» «С отчетом? Нет, он выше всяких похвал. Я, признаться, никогда таких отчетов не читал. Написано все грамотно, так в газетах не пишут, как ты написал. Я выше отчет передал. Ты там бинты просил. Думаю, организуем, изыщем в резервах. Я по другому делу тебя вызвал». Чарушин нахмурился, вытащил из ящика конверт. «Вот, смотри, бумага пришла не совсем обычная. Да не переживай ты так. Бумага другого толка. Перевод на крупную сумму пришел. Чек по предъявлению в банке». Доктор присвистнул. «Нам? Для больницы Зарнова? Неужели финансирование, наконец, выбили, Виктор Иванович?» «Размечтался», — рассмеялся Чарушин. «А для кого тогда?» «А вот это придется тебе самому узнать». «Как это? Вы какими-то загадками говорите?» «Говорил бы понятнее, если бы сам знал, в чем дело», — вздохнул тот. «Деньги пришли для какого-то детского госпиталя, перемещенного якобы в одну из наших деревень. Но название села на конверте не разобрать. Чернила размазаны. Видно, на почте нелепость вышла. Вот, смотри сам». Он протянул конверт. «Адрес? Земский комитет для перемещенного, то есть временно переведенного из зоны боевых действий, детского госпиталя номер 27. А вот уточняющее село не видно. Его закрывает жирная чернильная клякса. Видно, почтальон случайно в спешке наляпал, или, может, еще где поставили помарку. Да так удачно, что ни одной буковки не видно. Ни начало названия села, ни даже его окончания. Гадай теперь. Назначение чека — денежное снабжение». «Но у нас же нет перемещенных госпиталей в уезде», — резонно заметил доктор, возвращая конверт. «Вот и я о том же. Но деньги-то поступили, и надо разобраться, куда их передать». «А сумма серьезная?» «Серьезная, Иван Павлович, очень серьезная. 10 000 рублей. И спрос с нее тоже будет серьезный. Если не тем деньги передадим, нас живо к стенке поставят. И это я сейчас не шучу». Так что Чарушин придвинул конверт ближе к доктору. «Разберись с этим и будь осторожен, потому что на кону не только твоя, но и моя жизнь».